до следующей остановки и там сойдет. — А Кейс уже был с тобой? — мимоходом спросил Сергей, потирая виски и лоб. — Не было Кейса, я же говорил вам. — Да, вспомнил. — И что же дальше? Она взяла туфли, и мы пошли назад к причалу. — Почему же она их не надела? — Жалко портить каблучки. Здесь же все в тапочках ходят. По дороге нас догнал джип «Тойота». За рулем тоже была женщина. — Эффектная? — Очень. В стране дураков все женщины красивые. Я не знал об этом. — И тоже в тапочках? — Нет, не помню. Она предложила подвезти до пристани и сходить с нами в ресторан. — Значит, она была в туфлях, — определил Бурцев, умышленно встревая в ход его мысли, чтобы сбить с пути по заранее приготовленной версии. Раньше он проделывал эти штуки блестяще, убалтывал подозреваемого за полчаса, и тот вынужден был менять показания, крутиться. Но сейчас головная боль рассеивала внимание. Мало того, Бурцев начинал злиться и ненавидеть этого немца, а такие чувства на допросе сильно мешают. Какое это имеет значение? Немец начинал терять терпение. Мы сели в машину, а там оказалась еще одна женщина. Любопытно. Естественно, в тапочках и эффектная. Не перебивайте меня. Почему все время перебиваете? Мы поехали быстро и проскочили пристань. Я еще не чувствовал опасности. Думал, предстоит увлекательное приключение. Женщины были ласковые, позволяли трогать их за колени и грудь. Потом отшибли мужское достоинство. Я не пытался кого-то изнасиловать. Все было по взаимному согласию. Но когда отъехали далеко, они меня вытащили из машины и стали привязывать к деревьям. И все это так весело, эротично. Я подумал, они просто извращенки, садистки. На Западе есть такие. А они стали бить. Разумеется, тапочками. Вы издеваетесь надо мной? Вместо эвакуации в госпиталь устраиваете этот допрос? Я требую консула. И на вопросы отвечать не стану. — Будет и консул, Федя, — пообещал Бурцев. — Приглашу, когда тебя сыплют в урну, в виде праха, чтобы отправить в Германию. Вести труп через несколько границ расходы большие. Да и жарко, испортишься и завоняешь. Ты не оставил завещание перед турпоездкой? Зоммер бессильно отвалился на нары, голос задрожал. — Послушайте меня. У вас есть сердце, есть душа. Как же вы можете так обращаться с человеком? Я ни в чем не виноват. Но есть же в этой стране законы, есть совесть. — Федор, ты кем был в России? — перебил его Бурцев. — До отъезда в Германию. — Преподавал физподготовку в институте. И сотрудничал с КГБ. — Не стесняйся, говори, проверить это несложно. А скрывать нет смысла. Не забывай, уходит драгоценное время. Мне на твою мошонку наплевать, голова у меня раскалывается. Будешь тянуть резину, сейчас добавлю. Да, сотрудничал. С вызовом признался немец и чуть прикрыл руками больное место. Но не доносил на своих, у нас учились иностранцы. И возникли проблемы, когда собрался уезжать. Не было никаких проблем. Возможно. Но потом, когда получил гражданство, к тебе явился человек и напомнил о сотрудничестве. А в Объединенной Германии началась уже охота на ведьм, и ты испугался, что вышвырнут из страны. Я не испугался, потому что сразу согласился продолжать сотрудничество. У тебя выхода другого не было, Федор. Немец приподнялся, состраданием глянул. — Прошу вас, отвезите меня в больницу. — Это не так просто, — сказал Бурцев. — Тебе в любом случае придется забираться в урну. Если машина по дороге не попадет в катастрофу, тебя прикончат на больничной койке. — Почему? Но почему? Что вы пугаете? —